Глава пятая, в которой доказывается, что знаменитый кот в сапогах в сравнении с котом Филей был недалекий малый. «Прошло уже почти полгода после их первой встречи», — сказала шотландская роза. «Они еще не понимают ни себя, ни друг друга». «Ах, боже мой! Когда я слышу такой вздор, мне хочется заткнуть уши», — возразил кот. «С тех пор случилось так много, что они даже не узнали бы в лицо свою первую встречу. Она растаяла вместе с апрельским снегом». «Но как ты думаешь, они уже назначают друг другу свидание?» «Почему бы и нет? Их сблизила, мне кажется, карта звездного неба. Все вечера они вместе с Платон Платонычем проводят у телескопа. Вася сожалеет, что не может по-своему переставить планеты, а Ива пишет стихи о падающих звездах». «Кстати, что ты думаешь о ее стихах?» «Они очень похожи на нее», — ответил кот. «Сразу видно, что она еще, как говорится, не устоялась. То прелестно, грациозно, умна, то обидчиво, резка, нетерпелива. Впрочем, это как раз характерно для детей и поэтов». «У меня плохая память», — заметила шотландская роза, «но одно из ее стихотворений я запомнила наизусть. Мне нравится последняя строфа. Пусть же клятву принимает мной зажженная звезда, карандашик вынимает из смешного никогда». Стихотворения, как и все последующие, принадлежат Кате Кавериной. «Ну и плохо», — сказал кот. «Из никогда ничего нельзя вынуть, ни карандашик, ни шариковую ручку». «Ты не любишь поэзию?» «Нет, люблю, но хорошую». «У тебя холодный, скептически трезвый ум», — с отвращением возразила шотландская роза. «Я больше никогда не буду говорить с тобой о поэзии. Вернемся к Иве. Мне кажется, что с Васей у нее будет много хлопот. Ведь она не может жить без неожиданностей. Все, что происходит на свете, для нее происходит в первый раз». Кот засмеялся. «Вы никогда не замечали, что смеются и коты, а не только собаки?» «Ты и забыла, как в его руках обыкновенная лейка превратилась в родник?» «Дело в том, что к его душевному складу присоединяется загадочная черта, которая убедительно доказывает, что в природе многое решительно сопротивляется любому объяснению». «Ты слишком умен для кота», — с упреком сказала шотландская роза. «По меньшей мере для кота, который спит 16 часов в сутки». «Милый друг, во сне-то и приходят самые занятные мысли. Среди котов встречаются незаурядные философы. Это убедительно доказал еще Эрнст Теодор Гофман. Что касается Васи, он просто еще стесняется своей способности совершать чудеса. Его мучает застенчивость. Он краснеет иногда без причины, но это пройдет. Словом, не знаю, как ты, а я чувствую в нем волшебную волю». «Волшебную?» «Да», — твердо сказал Филя. «Бывает воля сильная, непреклонная, неодолимая. Но все эти свойства скрестились в волшебной воле, которая давно перебралась из сказок в самую обыкновенную жизнь». Шотландская роза вздохнула. «Так ты думаешь все-таки, что он влюбился в Иву?» «Мяу!» — иронически рявкнул кот. «По крайней мере, она ни минуты не сомневается в этом».